Глава 7. Полнолуние. Красный командир Косухин стоял, освещенный серебристым светом луны. Карабин висел за спиной. Рука сжимала тяжелый маузер. Осторожности Степа не терял. Арцулов переступил с ноги на ногу, и Косухин резко повернулся. Свет упал на лицо. Ростислав поразился. Казалось, Степа успел постареть на много лет. Резкие складки рассекли щеки, на лбу обозначились морщины. Мертвенный лунный свет сыграл невеселую шутку с красным командиром, добавив непрошенные годы. «Да ладно, Арцулов, чего прячешься?» В голосе Косухина слышалось нетерпение и почему-то страх. Ростислав закинул ненужный карабин за плечо. «Добрый вечер, Степан!» И тут же ствол маузера резко дернулся. «А ну, погодь! Стой, где стоишь, чердынь Калуга!» Уж чего, а этого Арцулов не ожидал. Он даже не успел обидеться. Он растерялся. Конечно, Степан — командир рачий и собачий, но все же. «Ты, Ростислав, погодь!» — повторил Степа. «Ты это... скажи сначала...» Арцулов понял, классовая бдительность здесь ни при чем. «Я живой! Перекреститься, чтобы поверили!» Ствол маузера дрогнул, Косухин силой провел рукой по лицу. «Извиняй, подполковник, напугал ты меня. То ночью являешься, то сейчас словно привидение». «Это луна», — Арцулов облеченно вздохнул и даже засмеялся. «У вас тоже вид, признаться». Смех окончательно успокоил Степу. Его рука казалась горячей. Арцулов успел почувствовать бешеное биение пульса. «Извиняй», — Косухин долго доставал пачку папирос и несколько раз щелкал непослушной зажигалкой. «Знаешь, увидел тебя вчера ночью. Ведь чего я подумал?» «Жалко стало», — не удержался, чтобы не съязвить Ростислав. «А иди ты! Насмотрелся тут!» Арцулова вдруг представилось, что он сам увидел ночью что-то подобное. Призрак, назначавший свидание в заброшенном имении. Но ведь Косухин пришел, не побоялся. «Вы один?» Степа дернул плечом. «Еле сбег, тут наступление на носу». Он сбился, сообразив, что сболтнул лишнее. Ростислав совсем развеселился. Перепуганный Косухин как-то не вязался с образом вершителя людских судеб. Нормальный парень, симпатичный, только краснопузый. «Вы меня уже второй раз предупреждаете. Помните, в Александровске перед атакой? Если бы не вы, Степан, то сегодня сюда точно заглянуло бы привидение». «В Александровске?» Косухин затоптал окурок. «Ты, Ростислав, не путай. Ничего я тебя не предупреждал. Померещилось тебе». Странно. Степа не лукавил. Похоже, он просто забыл, как забыл о фляге воды, когда-то оставленной на берегу Белой. «Я получил письмо от Валюженича, правда, не все понял. Что с Наташей и при чем тут перстень?» Они не спеша направились к крыльцу. Арцулов щелкнул зажигалкой, освещая циферблат. До полуночи время еще было. Степа рассказывал неохотно, с трудом подбирая слова. Подполковник слушал молча, лишь иногда покачивая головой. «Жалко Наталью Федоровну», — Ростислав невольно вздохнул. «Может, врачи все же что-то сделают? Ведь амнезию лечат?» «Может», — прозвучало невесело. Арцулов не стал переспрашивать, пытаясь осмыслить услышанное. «Итак, главное сделано». Краснопузый доложил о Мономахе. Выходит, приказ, полученный от адмирала, выполнен. Не странно ли, не им, а все тем же Степой? Истории с перстнем Ростислав не придал особого значения. Решил, что у Косухина разыгрались нервы. Мало ли на свете похожих безделушек. А в Бриарея и вовсе не поверил. Но смолчал, зная, что во время боя, да еще ночью, порой мерещится нечто совершенно несусветное. «Значит, своим не рассказали?» «Не рассказал», — Степа вздохнул. «Так, ну, получилось. Думаешь, я трус, чердынь Калуга? Струсил, да?» «Не думаю», — ладонь Арцулова мягко коснулась Степиного плеча. «Вы поступили абсолютно верно. Признаться, я опасался другого». «Они же все знали!» — Косухин скривился. «Понимаешь, все знали!» Усугублять не хотелось, тем более о чем-то подобном подполковник догадывался и сам. Чтобы замять разговор, Ростислав в двух словах сообщил о том, как пытался поговорить со Степой прошлой ночью. «Понял, кивнул Косухин. Сама дыви. Мне Карно так и говорил, что мы теперь можем всякие фокусы устраивать». «Это не фокусы, Степан». «Вижу, что не фокусы. Ладно, ты чего меня сюда вызвал? Дело у тебя в Безбаховке, что ли?» Теперь уже предстояло думать Ростиславу. Заодно можно было и кое-что уточнить. «Старика помните? В пещере у Челкеля». «Так ты его встретил?» Косухин явно удивился. «Откуда же он здесь взялся?» «Значит, вы его больше не видели?» «Откуда? Скажешь еще?» Все стало ясно. Никто Степану ничего не поручал. Или бестолковый Косухин попросту не понял. «В полночь нам должны передать что-то важное. Про тень и все прочее». Ростислав решил не говорить. «Старик посоветовал нам разделить то, что получим, на две части». «Ага», — кивнул Степа, — «чтоб сохраннее было». «Обдурили тебя, интеллигент! Дом пустой, я его за вечер весь облазил. Все вынесли. Только книжки валяются, да и те оборванные. Раскурили чердынь. И ни души». «Посмотрим. Скоро полночь». «Степан, почему вы не удивляетесь? После того, что с нами было». «А чего было? Или ты во все эти призраки веришь?» «А вы считаете, что все это таинственные явления, объясняемые с научной точки зрения?» Усмехнулся Арцилов. «И Шикаргом тоже? И собачки ваши?» «Они не мои», — огрызнулся Косухин. «Шикаргом — это научный центр. А собаки, ну, опыты. Биология, язви его. И призраки — это все лишь излучение, как его, некробиотическое». «А Венслов — старый большевик с дореволюционным стажем», — кивнул Арцилов. «Степан, что они с вами сделали?» Косухин не ответил, но Ростиславу стало ясно. С красным командиром что-то не в порядке. Правда, лунный свет обманул. Внешность у Степы осталась такой, как раньше. Он и не думал стареть. Но прежнего задиристого Косухина уже не было. Он уже не наступал, а лишь устало отругивался. Причем не своими, чужими словами. «Пора». Арцилов вновь щелкнул зажигалкой. Стрелки подбирались к 12. «Оружие не прячьте». «Да нет там никого». Степа послушно достал маузер. «Ладно, раз уж приехали». Тяжелая дверь со скрипом отворилась. В доме стояла мертвая тишина. Лунный свет падал на ободранные стены, на голые рамы среди обрывков обоев. Прямо перед ними начинались широкие ступени мраморной лестницы. «Это на второй этаж», — сообщил Косухин. «Пусто там». И в то же мгновение появился свет. Не серебристый отсвет луны. Огонь был теплый, трепещущий. Он шел откуда-то сверху, медленно приближаясь. Степа шумно вздохнул и поднял маузер. «Спокойно», — Арцилов щелкнул затвором карабина. Свет стал ярче. Блеснули огоньки, из темноты выплыла высокая фигура, державшая в руке большой старинный канделябр. «Ах ты!» — Косухин резко выдохнул. «Пусто ж было!» Человек не спеша спускался. Теперь уже можно было его рассмотреть. Худого старика в роскошном темном халате. Длинное гладко выбритое лицо казалось спокойным и невозмутимым. Но странное дело. Звука шагов не было слышно, словно он ступал по толстому ковру. Ростислав присмотрелся. То ли неровный отсвет свечей сыграл с ним шутку, то ли зрение пошаливало, но Арцилову почудилось, что ноги незнакомца ступают, не касаясь каменных ступеней. Человек спустился по лестнице и медленно поднял канделябр, всматриваясь в лица гостей. Косухин не выдержал и кашлянул. «Добрый вечер, сударь», — молвил Арцилов как можно непринужденнее, словно завернул на огонек к давнему знакомому. «Здрасте», — добавил от себя Степа. Худое старческое лицо оставалось невозмутимым. Короткий вежливый кивок, незнакомец, медленно повернувшись, вновь ступил на лестницу. «Эй, товарищ!» — позвал Степа. Но старик уже перешагнул через ступеньки. Шел он ровно, плавно и как-то неестественно. Присмотревшись, Арцилов понял. Ноги ступали твердо, но чуть-чуть не доставали до гладкого камня. Словно незнакомец шел по какой-то другой лестнице, невидимой глазу. Пламя свечей стояло неподвижно, будто не чувствуя движения воздуха. «За ним!» Косухин подчинился, думая явно о другом. «Все же осмотрел!» — вздохнул он и неуверенно прибавил. «Стало быть, через черный ход. Да откуда? Пусто же кругом. Арсулов вспомнил о разоренном склепе, застывшем в холодных лунных лучах, но промолчал. Второй этаж был темен, лестница выходила в коридор, и черноту прогонял лишь неровный огонь свечей. Здесь также все было разбито, обои лохмотьями свисали со стен, но несколько картин, старинных, потемневших от времени портретов, все еще смотрели из позолоченных рам. Ростислав вспомнился недавний сон. Высокая фигура двигалась беззвучно, ровно светил огонь свечей, и казалось, коридор никогда не кончится. Но вот, не доходя нескольких метров до высоких белых дверей в торце прохода, провожатый остановился и шагнул налево. «Библиотека там», — шепнул всезнающий Степа, — «а направо — кабинет». Двери оказались сорваны. На полу желтели страницы разорванных книг, но большинство полок и шкафов были пусты. Старик поставил подсвечник на стол и оглянулся. Худая рука указала на одну из полок, на которой сиротливо лежали два золоченых тома полного свода законов. «Так что нам, товарищ, книжки брать?» — не удержался Косухин. Рука вновь повелительно указала на полку. Затем старик подошел к огромному шкафу и достал толстую старинную книгу. Зашелестели листы. Рука разгладила один из них. Костлявый палец на миг задержался на цифре, обозначавшей страницу. Незнакомец кивнул и повернулся, чтобы уйти. «Постойте!» — не выдержал Арцулов. «Что нам делать?» Но старик уже уходил. Он шел не обратно, в коридор, а налево, где темнела еще одна дверь, из-за которой пробивался серебристый лунный свет. На мгновение темный силуэт закрыл его, и незнакомец исчез. «Эй, товарищ!» — Степа сорвался с места и поспешил следом. Вернулся он через минуту, и вид у него был весьма растерянный. «Пропал чердынь, Калуга! Ход там в стене, что ли?» Арцулов улыбнулся. Красный командир Косухин всегда предпочитал научные объяснения. «Слушай, что нам делать-то?» Степа обошел всю библиотеку и озадаченно почесал затылок. «Книжки, что ли, искать?» Ростислав задумался. «В полночь тень передаст тайну». Косухин добросовестно перетряс оба тома свода законов и без всякого почтения швырнул на пол. «Это нам без надобности, чердынь Калуга. Отменено именем революции». «Стена!» — негромко подсказал Ростислав. Косухин замер от удивления, затем хлопнул себя по лбу и осторожно простучал деревянную обшивку. «Пустота!» — удовлетворенно сообщил он. «Ну, Славка, ты голова! А я, дурень, за книжки взялся!» Арцулов достал из-за пояса большой саперный тесак и вставил лезвие в узкую щель. Пришлось повозиться. Наконец плотная доска скрипнула и поддалась. «Ну-ка, беляк, тащи свечи!» — распорядился вошедший в азарт Степа. «А пыли-то!» За стеной оказалась глубокая ниша. Пыль покрывала темную поверхность металла. «Сейф!» — прошептал пораженный Косухин. «Добро буржуйское! Не увезли в Париж, сволочи! Ростислав, бомбы есть?» «Остыньте, комиссар!» Арцулов отстранил Степу и начал внимательно осматривать находку. Вделанный в кирпичную стену сейф был невелик, но крепок, и даже граната не взяла бы надежный металл. «Цифровой замок», — Ростислав постучал ногтем по металлу. «Здесь рукоятки надо поставить 4 цифры». «Это ежу б ясно», — обиделся Косухин. «Навидался я сейфов. Эх, до утра вертеть придется». «Книга». Степа вначале не понял, затем подскочил к столу и осторожно поднял огромный том. «Не закрывайте!» Арцулов был уже рядом, неся подсвечник. Старинный готический шрифт, широкие поля, странные завитушки вверху и внизу. Давно, очень давно была напечатана эта никому уже не нужная книга. «Ну и буквы!» — возмутился Степа, добросовестно изучая непонятный текст. «Выдумали буржуи!» Арцулов постарался вспомнить еще раз. Рука старика открывает книгу, палец скользит по странице. «Какой номер?» — спросил он, боясь спугнуть удачу. «Степан, номер страницы. Сколько цифр?» «1269. 4 цифры». Косухин помотал головой и вздохнул. «Слышь, Ростислав, ну чего ты такой умный? Даже противно». «А нечего у красных служить. Сами наберете любителей сокровищ. Только набирайте, начиная с первой, по порядку». Дверцу решили открывать осторожно, но ничего и не случилось. Замок клацнул, тяжелый металл стал медленно поддаваться. Косухин стоял наготове, держа подсвечник. Вначале Ростиславу показалось, что в сейфе пусто. Но присмотревшись, он увидел нечто плоское, похожее на небольшую книгу. Он кивнул. Степа нетерпеливо сунул руку, а затем выпрямился и разочарованно выдохнул. «Тю, деревяшки! Но чердынь Калуга обдурили!» Находку положили на стол. Свет упал на сложенные в стопку деревянные таблички. Арцулов смотрелся. «Буквы! Здесь что-то написано!» Деревянная поверхность покрывали ряды странных, ни на что не похожих знаков. Их было много, они теснились по всей поверхности, обрываясь у краев. Табличек оказалось 4. Одна из них, самая маленькая, расколота на 3 части. «Наука», — снисходительно молвил Степа. «Это для Теда. Артефакт». Арцулов тоже был несколько разочарован. Впрочем, смысл находки ясен. Надпись надо прочесть. «Воспользуйся тайной или храни ее для того, кто сделает это вместо тебя».